Таким образом, все любовь свою устремляют Господу, отрекшись от всего, Его единого ожидая с сильным вожделением, солчбою и жаждою, всегда чая себе упокоения и утешения благодати, не утешаясь же и не упокоиваясь ничем в мире этом, добровольно связывает себя, непрестанно же сопротивляясь вещественным помыслам, ожидают только Божьей помощи и Божье заступничество, ожидают, когда в таковых душах, восприявших произволение, рачительность и терпение, сам Господь уже тайно будет присутствовать, помогать им, охранять и поддерживать в них всякий плод добродетели. Ибо есть пределы, мера и вес свободному произволению и свободной любви и посильному расположению к всем святым Его заповедям. И таким образом души, исполняющие меру любви и долга своего, сподобляются царствие и вечной жизни. Что общий у благодати закон не вдруг вперять себя, это объясняет святой Макарий многими примерами из Божественного Писания с приложением урока, к чему это обязывает каждого верующего. Духовное действие Божией благодати в душе – совершается великим долготерпением, премудростью и таинственным смотрением ума, когда и человек с великим терпением подвязается в продолжении времени и целых лет. И дело благодати тогда уже оказывается в нем совершенным, когда свободное произволение его по многократным испытаниям окажется благоугодным духу и с течением времени покажет опытность и терпение. Ясные образцы сего порядка представим из богодухновенных писаний. Духовное действие Божией благодати в душе совершается великим долготерпением, премудростью и таинственным смотрением ума, когда и человек с великим терпением подвязается в продолжении времени и целых лет, и дело благодати тогда уже оказывается в нем совершенным, когда свободное произволение его по многократным испытаниям окажется благоугодным духу и с течением времени покажет опытность и терпение. Ясные образцы сего порядка представим из богодухновенных писаний. Утверждаемое мной подобно тому, что было с Иосифом, через сколько времени и через сколько лет совершилось определение Божией о нем воли, исполнили сведения. А прежде, в скольких трудах, скорбях и теснотах испытан был Иосиф. И когда все претерпел мужественно, во всем оказался благоискусным и верным Богу рабом, тогда уже стал царем Египта и препитал род свой, и исполнились и пророчества о невидимом, и та воля Божия, о которой задолго по великому смотрению было предречено. Подобное сему было и с Давидом. Бог через пророка Самуила помазал его в цари. И когда был он помазан, тогда гонимый Саулом должен был спасаться от смерти бегством. И где же Божие помазание? Где скорое исполнение обетования? Ибо как скоро помазан, стал терпеть жестокие скорби, удаляясь в пустыни, не имея даже насущного хлеба и спасаясь бегством у язычников от Саулова против него злоумышления. В таких скорбях пребывал тот, кого Бог помазал в цари, потом, когда многие годы был испытываем и искушаем, терпел скорби и переносил их великодушно, решительно верился Богу и себя самого удостоверил, что сотворил со мной Бог пророческим помазанием и о чем сказал, то, несомненно, должно исполниться. За многое долготерпение совершилась напоследок воля Божия, и после многих испытаний воцарился Давид, и явственным тогда стало Божие Слово, и помазание, совершенное пророком, оказалось твердым и истинным. Подобное сему было и с Моисеем, с Авраамом и с Ноем. Примеры же эти привели мы из Писаний в доказательство, что действие Божией благодати открывается в человеке и приемлет он дарование Святого Духа, какого сподоблена бывает душа верная только после долговременного борения после опытов, великого терпения и великодушия, после искушений и испытаний, когда свободное произволение испытано будет всякими скорбями, когда ни в чем не оскорбит оно духа, но по благодати будет во всем согласно с заповедями, тогда бывает оно сподоблено достигнуть свободы от страстей, принять полноту духовного усыновления, изрекаемого в таинстве, также духовного богатства и такого разумения, которое не от мира сего, и которого делаются причастными одни истинные христиане. Почему таковые люди во всем отличны от всех людей благоразумных, сведущих и мудрых, имеющих в себе дух мира? Посему уготовимся от всего произволения и со всей охотой идти к Господу и стать Христовыми последователями для исполнения воли Христовой и для памятования и соблюдения всех Христовых заповедей, совершенно устранившись от любви к миру, предадим души свои единому Христу, то будем иметь в уме, чтобы им одним заниматься и о нем одном иметь попечение, его единого искать. Если же по причине тела не употребим должного родения об исполнении заповедей и о послушании Богу, то, по крайней мере, ум наш да не устраняется от любви к Господу, от того, чтобы искать Его и стремиться к Нему. А подвязаясь таким умом с правым образом мыслей, шествуя путем правды и всегда пребывая внимательными к себе, да улучим обетование Духа Его и по благодати да избавимся от гибели во тьме страстей, какими одержима душа, а через сие сделаемся достойными вечного царствия и сподобимся блаженствовать с Христом целые веки, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.